Глава 3. Сняв с упаковки крышку, Джек потянул носом. Конечно, не как в столовке у Тардионов, но совсем не так плохо. А учитывая, что есть приходилось на свежем воздухе, то и вовсе хорошо. «Пожалуй, я тоже что-нибудь съем», — сказал Хирш, пересаживаясь на бревно. «Питер!» «Я понял. Вот можешь взять. Тут вроде рыба, а вот это говядина. Только вилки поганые гнутся». «Да уж, вилки никуда не годятся», — согласился Джек. «Эй, специалисты, можно к вам присоединиться?» — спросил капрал Штоллер, невысокий малый с желтоватым, чуть припухшим лицом и симпатичными ямочками на щеках, которые плохо сочетались со шрамом через весь лоб. Штоллер был савояром с одной из планет здешнего сектора, где помимо небольших колоний людей имелись поселения местных народов. Именно с таких планет, не имевших формального подчинения, и вербовались наемники в гарнизоны передовых баз. Это было экономически выгодно, поскольку не требовалось вести пополнение с большого сектора, а также оправданно с точки зрения секретности. Ведь, узная об этих базах центральное правительство, и расследований не избежать. А потом и сокращений неучтенных подразделений и наказаний за скрытые источники финансирования. Следование законам в этом случае служило на руку врагам, поэтому помощь таких солдат, как Савояр Штоллер, была весьма кстати. «Ну что, машинки-то бегают?» — осведомился капрал, садясь на траву под деревом и пристраивая свой паёк на колени. «Бегают. Чё им сделается?» – ответил Джек. «Сразу видно, свежая техника. Не то, что наши коптилки. Ваши-то совсем не дымят, а стрейлисы коптят, как подстреленные масловозы». «Так у нас турбина со сточенными лопатками», – заметил Скотт, евший свой паёк под соседним деревом. «Компрессии в цикле нет, потому топливо изгорает не полностью». «А почему не поменяете турбину накачки?» — спросил Петер, заканчивая со второй порцией. «А у нас их нет. Вот запасных опор хватает. Подшипников ходовой пары хоть завались, а с турбинами вышла накладка». «А танковые нагнетающие ставить пробовали?» — спросил Хирш. «Танковые стоят уже на гауссах. У них степень сжатия схожая. А мы легкачи. Нам чё поизящнее требуется», — сказал Скотт и вздохнул. «Но это даже к лучшему. Когда машина далеко, нашим сразу понятно, что это стрейлисы. За ними дым коромыслом. Да и каттинги их побаиваются. Не сразу могут определить, что за техника такая и как к ней подступиться». «Правда, что ли?» — спросил Джек. «Правда», — улыбнулся Скотт. «Стрелять начинают с большим опозданием. У них в архиве наведения нет подходящих образов. Вот и лупят только на прямой наводке, когда уж ясно, что мы за птицы такие». В роще завелись 4 грузовика-заправщика и, покачиваясь на ухабах и торчавших корнях, двинулись в путь раньше остальной колонны. Это были заядлые тихоходы, и от них зависело, насколько быстро будет двигаться весь отряд. В сопровождении 2 танкеток они медленно пробирались через рощу, и их экипажам приходилось доедать свой обед в раскачивающихся кабинах. «Да хрена же у нас топливо!» – заметил Петер, глядя вслед неуклюжим тягачам. «Топливные, первые 3. Заметил ему Скотт, облизывая пластиковую ложку. 4-й – масловоз». «Масловоз?» «Масловоз. Так у нас называют подвозчика технических жидкостей. Вся техника старая, поэтому приходится лить тех жидкости, как горючку. Вот и возим с запасом».